Маргарет Эствуд. Рассказ «Служанки». Посвящается Мэри Уэбстер и Перри Миллеру. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?» Она сказала: «Вот служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее». Бытие, глава 30, стихи 1-3. Что до меня, то, притомившись за многие годы высказывать бессмысленные, тщетные, несбыточные суждения и в конце концов решительно потеряв веру в успех, я, по счастью, осенен был сим предложением. Джонатан Свифт. Скромное предложение. Нет в пустыне знака, что говорит: «И не вкуси камней». Суфийская притча. Часть первая. Ночь. Глава первая. Спали мы в бывшем спортзале. Лакированные половицы, на них круги и полосы для игр, в которые здесь играли когда-то. Баскетбольные кольца до сих пор на месте, только сеток нет. По периметру балкон для зрителей, и, кажется, я улавливала смутно после свечения едкую вонь пота со сладким душком жевательной резинки и парфюма девочек-зрительниц в юбках-колоколах. Я видела на фотографиях, позже в мини-юбках, потом в брюках, потом с одной сережкой и зелеными прядками в колючих прическах. Здесь танцевали. Музыка сохранилась. Палимпсест неслыханных звуков, стиль на стиле, подводное течение ударных, горестный вопль, гирлянды бумажных цветов, картонные чертики, круговерти зеркальных шаров, что засыпали танцоров снегопадом света. В зале древний секс и одиночество, и ожидание того, что бесформенно и безымянно. Я помню тоску о том, что всегда на пороге те же руки или на наших телах там и тогда, на спине или за чьей-то спиной, на стоянках, в телегостиной, где выключен звук и лишь кадры мельтешат по вздыбленной плоти. Мы тосковали о будущем. Как мы ему научились, этому дару ненасытности? Она витала в воздухе и пребывала в нем запоздалой мыслью, когда мы пытались уснуть в армейских койках, рядами на расстоянии, чтоб не получалось разговаривать. Постельное белье из фланелета, как у детей, и армейские одеяла, старые, до сих пор со штампом США. Мы аккуратно складывали одежду на стульях в ногах. Свет приглушен, но не потушен. Патрулировали тетка Сара и тетка Элизабет. К кожаным поясам у них цеплялись на ремешках электробичи. Но без оружия. Даже им не доверяли оружие. Оружие для караульных, особо избранных ангелов. Караульных не пускали внутрь, если их не звали, а нас не выпускали. Только на прогулки дважды в день, парами вокруг футбольного поля. Теперь его обтягивала сетка, увенчанная колючей проволокой. Ангелы стояли снаружи, спинами к нам. Мы боялись их. Но не только боялись. Хоть бы они посмотрели, хоть бы мы смогли поговорить, могли бы чем-нибудь обменяться, думали мы, о чем-нибудь уговориться, заключить сделку, у нас ведь еще остались наши тела. Так мы фантазировали. Мы научились шептаться почти беззвучно. Мы протягивали руки в полутьме, когда тетки отворачивались. Мы соприкасались пальцами через пустоту. Мы научились читать по губам. Повернув головы на подушках, мы смотрели друг другу в рот. Так мы передавали имена с койки на койку. Альма, Джанин, Долорес, Мойра, Джун.